Глава 9. День закончился катастрофой, но оставалась ночь, и вот что я запомнил из этой ночи. Я думаю, был первый час в начале, когда я очутился на улице. Ночь была ясная, тихая и морозная. Я почти бежал, страшно торопился, но совсем не домой. Зачем домой? Разве теперь может быть дом? В доме живут... Я завтра проснусь, чтобы жить, а разве это теперь возможно? Жизнь кончена, жить теперь уже совсем нельзя. И вот я брел по улицам, совсем не разбирая, куда иду, да и не знаю, хотел ли куда добежать. Мне было очень жарко, я поминутно распахивал тяжелую енотовую мою шубу. Теперь уже никакое действие, казалось мне, в ту минуту не может иметь никакой цели, и странно. Мне все казалось, что все кругом, даже воздух, которым я дышу, был как будто с иной планеты, точно я вдруг очутился на Луне. Все это — город, прохожие, тротуар, по которому я бежал — все это было уже не мое. Вот эта Дворцовая площадь, вот эта Исаакия мерещилась мне. Но теперь мне до них никакого дела. Все как-то отчудилось, все... Это стало вдруг не мое. У меня мама, Лиза. Ну что ж, что мне теперь Лиза и мать? Все кончилось, и все разом кончилось, кроме одного, того, что я вор навечно. Чем доказать, что я не вор? Разве это теперь возможно? Уехать в Америку? Но что ж этим докажешь? Версилов первый поверит, что я украл. Идея? Какая идея? Что теперь идея? Через 50 лет, через 100 лет я буду идти, и всегда найдется человек, который скажет, указывая на меня, вот это вор. Он начал с того свою идею, что украл деньги с рулетки. Была ли во мне злоба? Не знаю, может быть, была. Странно, во мне всегда была, и, может быть, с самого первого детства такая черта. Клюш мне сделали зло... Восполнили его окончательно, оскорбили до последних пределов, то всегда тут же являлось у меня неутолимое желание пассивно подчиниться оскорблению и даже пойти вперед желанием обидчика. Нате, вы унизили меня? Так я еще пуще сам унижусь. Вот смотрите, любуйтесь. Тушар бил меня и хотел показать, что я лакей, а не сенаторский сын. И вот я тотчас же сам вошел тогда в роль лакея. Я не только подавал ему одеваться, но я сам схватывал щетку и начинал счищать с него последние пылинки. Вовсе уже без его просьбы или приказания. Сам гнался иногда за ним со щеткой, в пылу лакейского усердия, чтобы смахнуть какую-нибудь последнюю соринку с его фрака. Так что он сам уже останавливал меня иногда. «Довольно, довольно, Аркадий, довольно». Он придет, бывало, снимет верхнее платье, а я его вычищу. Бережно сложу и накрою клетчатым шелковым платочком. Я знаю, что товарищи смеются и презирают меня за это. Отлично знаю, но мне это-то и любо. Коли захотели, чтоб я был лакей, ну так вот, я и лакей, хам, так и хам и есть. Пассивную ненависть и подпольную злобу в этом роде я мог продолжать годами. И что же? У Зерщикова я крикнул на всю залу в совершенном исступлении: «Донесу на всех, рулетка запрещена полицией». И вот клянусь, что и тут было нечто как бы подобное. Меня унизили, обыскали, огласили вором, убили. Ну так знаете же все, что вы угадали, я не только вор, но я и доносчик. Припоминая теперь, я именно так подвожу и объясняю, тогда же было вовсе не до анализа. Крикнул я тогда без намерения, даже за секунду не знал, что так крикну. Само крикнулось. Уж черта такая в душе была. Когда я бежал, несомненно, начинался уже бред, но я очень вспоминаю, что действовал сознательно. А между тем твердо говорю, что целый цикл идей и заключений был для меня тогда уже невозможен. Я даже и в те минуты чувствовал про себя сам, что одни мысли я могу иметь, а других я уже никак не могу иметь. Равно и некоторые решения мои, хотя и при ясном сознании, могли не иметь в себе тогда ни малейшей логики. Мало того, я очень хорошо помню, что я мог в иные минуты вполне сознавать нелепости нового решения и в то же время с полным сознанием тут же приступить к его исполнению. Да, преступление навертывалось в ту ночь и только случайно не свершилось. Мне мелькнуло вдруг тогда словцо Татьяны Павловны о Версилове. Пошел бы на Николаевскую дорогу и положил бы голову на рельсы. Там бы ему ее и оттяпали. Эта мысль на мгновение овладела всеми моими чувствами, но я мигом и с болью прогнал ее. Положить голову на рельсы и умереть? А завтра скажут, это от того он сделал, что украл, сделал от стыда. Нет, ни за что. И вот в это мгновение, помню, я ощутил вдруг один миг страшной злобы. Что ж пронеслось в уме моем? Оправдаться уж никак нельзя. Начать новую жизнь тоже невозможно. А потому покориться, стать лакеем, собакой, козявкой, доносчиком. Настоящим уже доносчиком. А самому потихоньку приготовляться и когда-нибудь все вдруг взорвать на воздух. Все уничтожить. Всех и виноватых, и невиноватых. И тут вдруг все узнают, что это тот самый, которого назвали вором, а там уж и убить себя. Не помню, как я забежал в переулок где-то близко от Конно-Гвардейского бульвара. В переулке этом с обеих сторон почти на сотню шагов шли высокие каменные стены, заборы задних дворов. За одной стеной слева я увидел огромный склад дров. Длинный склад точно на дровяном дворе и слишком на сажень превышавший стену. Я вдруг остановился и начал обдумывать. В кармане со мной были восковые спички в маленькой серебряной спичечнице. Повторяю, я вполне отчетливо сознавал тогда то, что обдумывал и что хотел сделать. И так припоминаю и теперь. Но для чего я хотел это сделать, не знаю, совсем не знаю. Помню только, что мне очень вдруг захотелось. Взлезть на забор очень можно, рассуждал я. Как раз тут в двух шагах очутились в стене ворота, должно быть наглухо запертые по целым месяцам. Став на уступ снизу, раздумывал я далее, можно, схватившись за верх ворот, взлезть на самую стену, и никто не приметит, никого нет, тишина. А там я усядусь наверху стены и отлично зажгу дрова, даже не сходя вниз можно, потому что дрова почти соприкасаются со стеной. От холода еще сильнее будут гореть, стоит только рукой достать одно березовое полено. Да и незачем совсем доставать полено, можно прямо, сидя на стене, содрать рукой с березового полена бересту и на спичке зажечь ее, зажечь и пропихнуть в дрова, вот и пожар. А я соскочу вниз и уйду. Даже и бежать не надо, потому что долго еще не заметит. Так я это все рассудил и вдруг совсем решился. Я ощутил чрезвычайное удовольствие, наслаждение и полез. Я лазить умел отлично, гимнастика была моей специальностью еще в гимназии, но я был в калошах, и дело оказалось труднее. Однако ж я успел таки уцепиться рукой за один едва ощущаемый выступ вверху, и приподнялся. Другую руку замахнул, было, чтоб ухватиться уже за верх стены, но тут вдруг оборвался и навзничь полетел вниз. Полагаю, что я стукнулся о землю затылком и, должно быть, минуту или две пролежал без сознания. Очнувшись, я машинально запахнул на себе шубу, вдруг ощутив нестерпимый холод, и еще плохо сознавая, что делаю, пополз в угол ворот и там присел, съежившись и скорчившись, в углублении между воротами и выступом стены. Мысли мои мешались, и, вероятно, я очень быстро задремал. Как сквозь сон теперь вспоминаю, что вдруг раздался в ушах моих густой, тяжелый колокольный звон, и я с наслаждением стал к нему прислушиваться.